на 6 человек, а отели, а реклама театра, а все остальное. Но это никого не интересовало. Нужно было рвануть сумму, а такой случай не часто бывает. Вот тут-то и началось. Верноподданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушаты помоев выливались ежедневно на его сидеющую голову. Около театра на улице прохожим раздавали летучки с заголовками «Русские люди! Шаляпин — враг эмиграции! Ни одного человека на его концерт! Бойкотируйте Шаляпина! Ни одного цента Шаляпину!» Не знаю, читал ли эту летучку Федор Иванович, но на другой день он уехал. Так вымазал дегтем его подножие русский Шанхай. За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в котей-отеле. Была ранняя весна, в открытые окна свампу тянуло теплым ласковым ветерком. Было часов 7 вечера. Кое-где на банде уже зажигались огни. Шаляпин был болен, он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шарф. Своим обликом, позой он был похож на умирающего льва. Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Слезы неожиданно брызнули из моих глаз, будто чувствуя, что больше никогда его не увижу. Я опустился около его кресла и поцеловал ему руку. Париж — город заветных желаний очень многих, как Голливуд, мечта будущих актрис и актеров. Поэтому сюда со всех концов мира съезжались художники и артисты в надежде сделать карьеру или учиться. Но только очень немногие обращали на себя внимание публики. Париж трудно удивить чем-нибудь. Русских художников в Париже было не так много. Были Константин Коровин, Борис Григорьев, Василий Шухаев, Александр Яковлев. Приезжали Бенуа, Судейкин и Сомов. Очень большое внимание обращал на себя молодой художник-декоратор Борис Белинский. Григорьев выпустил книгу-гравюр под названием «Россия». Эта монография имела большой успех. В ней он мастерски изобразил иконописные древние лица русских стариков и старух, богомольцев, нищих и странников. Александр Яковлев был приглашен дирекцией знаменитой автомобильной фирмы «Ситроэн», организовавшей экспедицию «Пробег в Африку». Его путевые альбомы и зарисовки показывали потом на выставке экспедиции, устроенной фирмой в Париже. Александр Бенуа оформил несколько балетных и оперных постановок, Константин Коровин тоже. И на Монмартре, и на Монпарнасе, во многих русских кабачках пели цыгане, пела знаменитая в свое время в России Настя Полякова, обладательница чудесного густого контральта, настоящий цыганский соловей, похожая по манере пения на покойную Варю Панину, пели Нюра Масальская, Давыдова и другие. На Монпарнасе пели цыгане, тоже русские, Дмитриевичи. Пели они слабо, но зато плясали необыкновенно. Их хор одно время восхищал парижан. Самые большие парижские газеты посвящали им целые статьи. Табор Дмитриевичей попал во Францию из Испании. Приехали они в огромном фургоне, оборудованном по последнему слову техники с автомобильной тягой. Фургон они получили от директора какого-то бродячего цирка в счет уплаты долга, так как цирк прогорел, и директор чуть ли не целый год не платил им жалования. Их было человек 30, отец, глава семьи, человек лет 60. Старый лудильщик самоваров был, так сказать, монархом. Все деньги, зарабатываемые семьей, забирал он. Семья состояла из 4 его сыновей с женами и детьми и 4 молодых дочек. Попали они вначале в Эрмитаж, где я работал, сразу почувствовав во мне цыганофила. Дмитриевичи очень подружились со мной. Из Эрмитажа они попали на Монпарнас, где и утвердились окончательно в кабачке «Золотая рыбка».